Сначала разметили круг. Вернее, квадрат. По всем правилам, по-взрослому. Потом подогнали пару трелей, которые прямо посреди боевого поля выкопали узкую яму, где-то в метр глубиной. Тем временем Игги избавился от боевого железа, оставшись в одной нательной рубахе. Прямо скажем, не по погоде наряд. Когда трели закончили, Игги, не без труда, тесная, влез в яму, и один из хердманов вручил ему меч. Не его собственный, а короткий и широкий. Даже не меч, а тесак скорее. О, Фрейдис тоже разделась, до рубахи. Но закапывать ее не стали, и оружие ей вручили знатное. Еще одну рубаху. Но не торопитесь смеяться, в рубаху вложили камешек, этак в полкило весом, по моей прикидке. А саму рубаху скрутили в тугой жгут приличной длины. Фрейдис взмахнула этим инструментом пару раз, и я понял, что приложись эдакая штуковина к голове Игги, и голове придется не сладко. Толпа вокруг собралась человек 300 как минимум. Большинство расположилось на склонах и крышах, потому что партер был полностью оккупирован самыми рослыми воинами. Мне, впрочем, выделили местечко в первом ряду. Я покосился на медвежонка. Побратим по-прежнему был без оружия в окружении бойцов конунга. Мрачный. Происходящее его не радовало, но он дал клятву принять суд конунга и терпел. Пока что можно было сказать, черный обошелся с ним по-доброму. Мог бы и шкуру содрать, хотя еще не вечер. Если по результатам поединка выяснится, что боги не на стороне Свартхёвди, он окажется полностью в воле Хальфдана. Вот ведь сволочь вестфольская. Дочку за Дана отдавать не захотел, а жизнью ей рискнуть. Да пожалуйста. Фьють. Игги без труда уклонился. Но это был пристрелочный удар. Второй едва не угодил ему захлестом по макушке. Но мужик изогнулся и пришлось по спине. Звук был таков, будто приложили набитым шерстью мешком по борту лодки. Упс, едва не достал, нехороший человек. Девушка решила обойти Игги справа, а он, не глядя, с перехватом, ширнул своим тесаком за спину. Самую малость не достал. Но его неудачу едва не компенсировала сама Фрейдис. Шарахнувшись, чуть не треснула себя боевой рубахой по ноге. Но чуть не считается. И новый замах. Далеко. Напугал ее Игги. Еще с минуты она пыталась зайти противнику с тыла, но Игги вертелся в своей земляной подставке довольно ловко и спину не показывал. Причем особо не торопился. Если солнце находилось с удачной стороны, он вообще не реагировал, пока Фрейди стопталась у него за спиной, не решаясь подойти на убойную дистанцию. Поворачивался, лишь когда она бросалась в атаку. Причем старался левой рукой перехватить текстильное оружие. Но безуспешно, потому что Фрейди сбила на почти предельной дистанции. Народ заскучал, тоже понятно. Так наши поединщики до весны могли сражаться. Разок-другой Игги пытался ее подловить, изображая невнимание, а потом пробуя достать Фрейдис длинным, насколько позволяла его позиция, выпадом. Но Фрейдис всякий раз успевала отскочить. Пару раз ей удалось треснуть бывшего ярла по руке. Больно, но неэффективно. Фрейдис надо сокращать дистанцию атаки, иначе шансы достать бывшего ярла у нее, мягко говоря, незначительные. Чтобы повредить такого здоровяка, как Игги, да еще такой хитрой штукой, надо бить максимум с двух шагов. Но на такой дистанции Игги вполне способен на контратаку. В том, что даже таким неказистым клинком он сумеет подрубить девушке ногу, можно не сомневаться. Хотя лично мне показалось, что Игги не бьет по-настоящему. Все же дочь конунга. Воин аккуратничает, девушка побаивается. Не то чтобы побаивается. Фрейдис, безусловно, смелая девушка. В смысле, отцу перечить не боится. А вот на клинок идти, тут совсем другая храбрость нужна. Или практика. Наконец, этот вялый хоровод надоел даже Свартхёвде. «Фрейдис, красавица моя, бей его, не бойся!» – заревел мой побратим, да так, что девушка услышала его даже сквозь гомон и галдеж зрителей. И послушно ринулась вперед, замахнувшись, что было силы. Результат не заставил себя ждать. Игги перехватил полотняный жгут, рванул на себя. И Фрейдис рухнула прямо ему в объятия. Чем он незамедлительно воспользовался? В позитивном смысле слова. Аккуратно черкнул ее тесаком по руке. Очень аккуратно сработал, надо отдать ему должное. Не рана, ранка. Пожалел дочку начальства. Чистая победа? А вот и нет. Упакованный камешек захлестнул-таки поставленный бок и хватил бывшего ярла по уху, до крови. Поединок, естественно, остановили. Иге с большой неохотой выпустил конунгову дочку, выбрался из норы, потрогал ухо. Увидав кровь, скорчил недовольную рожу. Конунг тоже выглядел недовольным. Поединок до первой крови, а первая кровь получается за Фрейдис? Свартхёвди радостно щерился. Но судьи засомневались. Первая кровь — это да, конечно, но с другой стороны Иги явно мог достать девушку первым. Да и в финале она оказалась целиком в его власти. К официальным судьям присоединились добровольные консультанты. Серьезное ж дело понять волеизъявление богов. Мнения кардинально расходились. Орали громче, чем во время поединка. Я поглядел на Лиса, ирландец ухмылялся. И Свартхёвди тоже ухмылялся. Еще шире, чем прежде. Что-то они такое знают, чего не знаю я? Ну-ка, в чем дело? На Харика глянь, посоветовал Красный Лис. Так, очень красноречиво. Главный берсерк короля Вестфольда и окрестностей явно готовился к бою, не дожидаясь, пока королевские советники наорутся. Блин, Харик-волк — это серьезно. Это берсерк. Сразу заныла моя раненая наскона рука. Ни малейшего желания драться с воином Одина у меня не было. А вот у кое-кого было. Медвежонок просто цвел и пах, лыбился и ножищами притоптывал в нетерпении. Харик пробовал остроту секиры. Ногтем, мозолистой дланью. Не удовлетворился, достал оселок, довел нижнюю кромку, постучал, проверяя целостность. Я не слышал, как звенит боевой топор, но звенел он правильно, потому что Харик сунул секиру в петлю, протолкнулся через толпу самозваных судей и что-то сказал конунгу. Хальфдан рыкнул и урутих. Конунг встал и двинулся к подсудимому. Остановился в шагах в пяти, поглядел на довольную рожу Свартхёвди. Тот все уже понял. И резюмировал. «Ты против Харика до...» Наверное, хотел сказать «до смерти», но передумал. «Пока боги не выкажут свою волю». Это значило, пока один из бойцов не потеряет возможность драться. Что ж, понятно. Не до первой же крови им драться. Берсерком.